поскольку ее источник – зло, преступление, психическая аномалия, то есть природная неспособность следовать обыкновенным христианским правилам как болезнь. В таком случае общество и государство существуют главным образом потому, что на 100 человек народонаселения приходится один выродок, который физиологически не может исполнять заповедей «не укради и не убей», который ничего не боится, потому что ему бояться нечем, и которого мерами кротости не проймешь. Следовательно, государство вынуждено безумными средствами оперировать против безумцев, и это такая же непреодолимая стихия, как неизбежность смерти и снегопад. Иными средствами власти придержащие не владеют по природе. И как это ни обидно, на орехи достается также 99 бедолагам, которые составляют психически здоровое большинство. То государство, до невменяемости отравленное злом, засудит его за саркастическое стихотворение, то пошлет убивать себе подобных не за понюх табаку, то обеспечит дурацкими внешнеполитическими предприятиями, то низведет до положения босика. Но тут уж ничего не поделаешь. Коли ты родился в качестве избранника Божия, то терпи. Разумеется, это случайность, что из 6 миллиардов микроскопических претендентов на жизнь именно тебе выпал бесценный дар личного бытия. Тем более трепетно к нему следует относиться, ибо ты за 6 миллиардов несбывшихся людей обоего пола наслаждаешься течением мысли, оттенком чувства, закатами, осенней тоской, фантазиями Антона Павловича Чехова и прочими слагаемыми земного существования, которые всегда в твоем распоряжении, как зрение или слух. Отсюда самоубийство есть не просто грех, но абсурд и величайшее преступление перед природой. Отсюда же острая необходимость так организовать свое временное пребывание на земле, чтобы как можно дольше и как можно полнее наслаждаться бесценным даром личного бытия. В этом смысле все русские князья, за редкими исключениями, были подлецы, недоумки и сами себе враги. Со времен Ярослава I Кесаря они, если и строили национальную государственность, то как семейное дело, вроде своего магазина или пошивочной мастерской. А в основном резали друг друга, грабили, подсиживали, надували, предавали, даром, что все были кровные родственники, и с такой же легкостью рисковали головой ради пустых вещей, с какой нынешние дебилы из уголовников, например, за чемодан радужных бумажек с цифирью, готов полжизни сидеть в тюрьме. Что, впрочем, отчасти извинительно для средневекового человека, поскольку время было такое. Род людской еще не выстроил настоящую иерархию ценностей и не накопил достаточного знания о себе. Слава богу, нынешние князья, прямые потомки тех самых недоумков и подлецов, делом занимаются, детей рожают, картины пишут, администрируют, и, стало быть, опять же, прогресс человечности налицо. Русские, наверное, самый смирный народ в Европе, и тем не менее они фордебачили в седой древности, задолго до Нестора летописца и до того, как викинг Рюрик Скьелдунг был выписан славянами из Фрисландии вместе с его дружиной, которая сама себя называла Русь. Первая русская революция приходится на 862 год нашей эры, когда новгородцы изгнали из своей земли варягов шведского корня, и бразды правления взял в свои руки полумифический гостомысл. Ничего хорошего из этого не вышло, и в скорости пришлось звать варягов датского корня, чтобы пресечь междоусобицы и разбой. Такова, к сожалению, судьба всех наших революций, включая последнюю, то есть Великую Октябрьскую, которая была действительно великой, но по астрономическому счету произошла все-таки в ноябре. Победоносной ее тоже не назовешь, а скорее это было отложенное поражение, так как большевизм предполагает совершенного работника, воспитанного совершенными формами общественного и государственного бытия. Но такая метаморфоза может случиться только наоборот. Именно деревенский мужик не оставит воровства как народного промысла, если заменить ему родовой надел общественной собственностью на землю и средства производства, которые осмыслить-то невозможно. Но он будет трудиться до седьмого пота, если он просто-напросто собственник, развитой гражданин и печальник о благе своей земли. Когда Ленин был еще юношей,